Сгусток слюны попал на лицо Рэппа, но тот его проигнорировал. Он предполагал, что нечто подобное может случиться. Митч уже успел оглядеться и убедиться, что больше никого нет рядом, поэтому лучшего шанса у него не будет. «Сэр, позвольте спросить». «Мне бы следовало догадаться», — со вздохом ответил Харли и упер руки в бока. «Ладно, Лига Плюща, я дам тебе один шанс, так что говори. Могу лишь молиться о том, что услышу. Я ошибся и хочу вернуться домой. И я не стану возражать», — быстро добавил он. «Проклятье, сам тебя отвезу». Рэп улыбнулся и покачал головой. «Дерьмо». Харли протянул это слово и с отвращением тряхнул головой. «Ты и в самом деле думаешь, что справишься?» «Да, сэр». «Значит, ты действительно намерен потратить попусту мое время?» «Да, складывается такое впечатление, сэр. Хотя, если позволите, я хочу предложить немного все ускорить». «Ускорить?» — спросил Харли. «Да, сэр. Полагаю, что после того, как вы окажетесь на ринге с кандидатом, вам потребуется менее 20 секунд, чтобы понять, хватит ли у парня способности выдержать процесс отбора». Стэн кивнул. «Так и есть. Я не хочу тратить ваше время, поэтому предлагаю сразу выяснить, есть ли у меня то, что необходимо». В первый раз за все время Харли улыбнулся. «Ты хочешь рискнуть?» «Да, сэр, чтобы все ускорить». Стэн рассмеялся. «Ага, ты думаешь, что сможешь со мной справиться? Насколько я понял, у меня нет ни одного шанса. Тогда почему ты так хочешь, чтобы тебе надрали задницу? Ну, это рано или поздно произойдет. Я бы предпочел, чтобы поскорее. И почему? Чтобы мы смогли перейти к более важным вещам. Это в каком же смысле? Вы научите меня убивать террористов? Такое случилось впервые». Харли сделал шаг назад и принялся разглядывать нового рекрута. Рост 6 футов и 1 дюйм, на вид в отличной форме, но чего еще ожидать, когда человеку 23 года. Густые, черные, как уголь, волосы и смуглая кожа. И правильный взгляд. Только теперь Харли почувствовал проблески того, о чем говорила Кеннеди. Он кивнул, ситуация скорее его забавляла, чем тревожила. «Хорошо, давай попробуем. Видишь амбар?» Рэп кивнул. «Там есть свободная раскладушка. До тех пор, пока ты сможешь продержаться, она принадлежит тебе. Забрось свое барахло в шкафчик и надень шорты и футболку. Если ты не будешь стоять на мате через 2 минуты, я отправлю тебя домой». Рэп, восприняв его слова как приказ, схватил сумку и рысцой побежал к амбару. Харли наблюдал, как он ныряет туда, отметил время на своих цифровых часах, вернулся к крыльцу и поставил чашку с кофе на блестящую белую ступеньку. Затем, не поворачивая головы, принялся мочиться в кусты. Глава 4. Рэп нашел раскладушку рядом с 3-ярусными кроватями. Стандартное военное снаряжение. Не слишком удобное, но намного лучше, чем пол. Раздевшись до нижнего белья, он открыл сумку и вытащил шорты и простую белую футболку. Кеннеди предупредила его, чтобы он взял с собой одежду, не имеющую торговых марок. Другие рекруты не должны были определить по его одежде, откуда он приехал. Все они получили жесткий приказ не обсуждать с остальными свое прошлое. Рэп сложил одежду, убрал ее в солдатский сундучок, закрыл его, а сверху поставил сумку. Он хотел разобрать ее, но, услышав приближающиеся шаги инструктора, встал в центре сильно потертого мата, с нетерпением ожидая предстоящего испытания. Харли остановился у входа в амбар, сильно затянулся сигаретой и начал легкую разминку, чтобы расслабить мышцы. Он не рассчитывал на серьезную схватку, поэтому размял икроножные мышцы, в последний раз затянулся, потушил сигарету о подметку и вошел в амбар. Новый рекрут стоял в центре мата в шортах и футболке. Харли бросил на него оценивающий взгляд. Новичок был в хорошей форме, как и все остальные, но что-то в его спокойной, уверенной стойке смутило Стэна. «Плечи назад! Смотреть на меня!» Он тряхнул головой и пробормотал что-то невнятное себе под нос. «У меня нет времени с тобой церемониться». Он наклонился, разулся и аккуратно поставил ботинки под углом в 90 градусов к краю мата, положив сверху носки. Затем снял темные очки, пристроил их поверх носков и спросил, встав на мат: «Правило?» Рэп даже не пошевелился. «Правило устанавливаете вы, сэр». Харли наклонился назад, продолжая разминать мышцы. «Поскольку у нас не будет судьи, который смог бы оценить надирание твоей задницы, Я предлагаю вести себя цивилизованно. Не будем наносить удары в глаза, горло и по яйцам. Удушающие захваты. Сколько угодно, усмехнулся Харли. Чтобы закончить схватку, достаточно постучать по мату. Рэп покачал головой. Тогда договорились. Тут только он обратил внимание на то, что ему сильно не понравилось. Он не заметил ни малейших признаков напряжения на лице парня. Тот выглядел расслабленным, точно придурок, который собирается сыграть партию в гольф. Объяснений этому было два, и оба не вызвали у Харли ни малейшего удовольствия. Во-первых, рекрут мог оказаться не таким маменькиным сынком, как он думал, или же он настолько глуп, что сам не понимает свою непригодность для подобной работы. В любом случае ему, Харли, придется потратить более одного дня своего ценного времени, чтобы вышвырнуть его вон. Стэн тряс головой и что-то бормотал себе под нос. Когда ему в голову пришла новая мысль, нельзя исключать, что у парня есть потенциал. Возможная опасность заставила Харли сделать паузу. Он посмотрел на парня из колледжа и сообразил, что почти ничего не знает о стоящем на середине мата человеке. Полученное от Стэнсфилда досье оказалось таким коротким, что все данные легко уместились на одну страницу. Если не считать описания физического состояния и результатов тестов, остальные сведения были сильно подредактированы. Не человек, а белый лист. Харли не имел представления о его физических возможностях и манере держаться. Он даже не знал, левша перед ним или правша. На лбу Харли появились новые морщины, когда он принялся обдумывать возможные сценарии. Обычно в тех случаях, когда Стэн выходил на мат с рекрутом, он имел преимущество, поскольку перед этим читал подробное досье, к тому же наблюдал за ним в течение нескольких дней, а за это время можно очень многое узнать о человеке. Харли мысленно назвал себя глупцом, ему следовало подумать об этом раньше, но сейчас он ничего не мог изменить. Его босые ноги уже стояли на мате, и если он отложит поединок, то проявит слабость. Харли отбросил дурные предчувствия и напомнил себе, что он победил всех парней, с которыми ему довелось сойтись в схватке на этом мате. Стэн двинулся вперед небрежной походкой с кривой усмешкой на лице. Остановившись в 10 футах от противника, он сказал: «Начинаем, как только ты будешь готов». Рэп кивнул, согнул ноги и сделал медленный шаг влево. Харли начал скольжение вправо, выбирая момент для атаки. Он увидел свой шанс, когда противник имитировал агрессивное движение головой, что не могло не выдать его намерений. Именно в этот момент Харли решил быстро разобраться с новичком. Он не станет тратить время на защитные блоки и удержания. Нужно, чтобы парень испытал настоящую боль. Может быть, сломать ему пару ребер. В таком случае, даже если он окажется упрямым дураком, у него не будет шансов работать наравне с остальными. Харли предугадал выпад, присел на корточки и собрался нанести удар в корпус новичка, но в тот момент, когда он развернулся на опорной ноге, понял, что-то пошло не так. Парень оказался намного более быстрым, чем он предполагал. Маленький засранец сделал двойной финт и оказался на 2 фута правее того места, где его поджидал Харли. Рэпу удалось его обмануть. Стэн понимал, что он потерял позицию и открыт для атаки противника, но не испытывал ни малейшего беспокойства. Он прервал атаку и приготовился к новой на другом уровне, и уже начал движение для второго удара, когда понял, что-то пошло совсем не так. Он скорее почувствовал, чем увидел, как мощный левый хук приближается к его лицу. В последнюю долю секунды Харли опустил подбородок и согнул ноги. Сокрушительный удар обрушился ему в лицо, чуть выше правого глаза. Удары кулаком – странная вещь, и один всегда отличается от другого. Существуют апперкоты, хуки, джебы, удары с разворота, боковые и в затылок, и это еще далеко не все. Если ты провел достаточное количество тренировочных боев, то прочувствовал все на своей шкуре и научился распознавать каждый еще до того, как получил его. У тебя в голове тут же происходит быстрый анализ, после чего начинается моментальный обмен между той частью мозга, что обрабатывает 1000 мгновенных сигналов, и той, которая следит, чтобы мозг продолжал функционировать. Харли занимался этим многие годы и, как человек, чья профессия состояла в том, чтобы учить и оценивать способности, давно привык без промедления отвечать человеку, чью задницу он надирает, но на сей раз с трудом устоял на ногах, а потому предпочел промолчать. Удар получился таким четким, что Харли пришлось на долю секунды опуститься на одно колено. Это движение спасло его от нокаута. Если б его голова оставалась открытой и удар пришелся в челюсть, он потерял бы равновесие, а вместе с ним и сознание. Комментатор в голове Харли сообщил ему сразу о двух вещах. Во-первых, он уже очень давно не пропускал таких сильных ударов, а во-вторых, необходимо немедленно перейти в контратаку, если он не хочет, чтобы ему надрали задницу. Стэн перенес вес с дальней ноги на ближнюю и провел серию ударов. На самом деле сейчас он хотел только одного, чтобы его противник отступил. Первые два рэп блокировал, оставшиеся пять прошли мимо. Харли сообразил, что парень был боксером, из чего следовало, что его следует повалить на мат, и тогда он легко одержит над ним победу. Ударов он больше наносить не станет. Но прежде чем Харли успел перегруппироваться, он почувствовал, как рэп зацепил его правую лодыжку, на которую приходились 90% веса. Дальнейшее определялось законами физики. Подсечка получилась настолько чистой, что у Харли не было ни малейших шансов устоять, поэтому он упал. Коснулся мата задом, подобрал под себя ноги, перекатился назад и вскочил. Тот факт, что парень только что провел превосходную подсечку, не ускользнул от внимания Харли. Боксеры ими не пользуются. Долю секунды Стэн смотрел на нового рекрута, возможно, тот солгал, когда сказал, что не проходил военной подготовки. Однако передышка оказалась совсем короткой. Харли вновь пришлось обороняться, на него обрушилась великолепно рассчитанная комбинация. Да, нужно положить парня на мат, в противном случае проигрыш неизбежен. Харли начал стремительно отступать, словно пытался спасти свою жизнь. Парень продолжал атаку. Стэн упал, метнулся вперед, схватил парня за выставленную вперед ногу и нанес удар головой ему в пах, одновременно сильно потянув на себя. Парень попытался вырваться, но захват Харли получился надежным. Он уже собрался повалить своего противника, когда кулаки Рэппа обрушились ему между лопаток, причем с такой силой, что Харли едва не выпустил противника, но что-то подсказало ему, что в таком случае он проиграет, поэтому Стэн не разжал рук и сумел опрокинуть парня на мат. Он оказался сверху, схватил Рэппа за запястье, нашел точку пережатия и начал перемещать тело для захвата руки рычагом. Затем перекатился и нанес удар ножницами в горло, что было не вполне честно, учитывая установленные им же правила, но в их бизнесе честность – дело десятое. Харли промахнулся, но теперь он, сжимая запястье своего противника уже двумя руками, приготовился прогнуться назад и провести болевой прием на локтевой сустав. Однако прежде чем Харли успел завершить движение, парень совершил то, что Стэн считал невозможным. Рэп каким-то образом сумел извернуться и оказался сверху Харли, который все еще удерживал его запястье. Однако теперь голова Стэна оказалась прочно зажатой между коленями Рэпа, который скрестил лодыжки и начал смыкать колени, словно тиски, раздавливающие кокосовый орех. Харли изо всех сил вдавил большой палец в запястье противника, но тот и не думал ослаблять захват. Стэн почувствовал, что начинает терять сознание, и попытался вывернуться. Он разжал левую руку, выпустил кисть Рэппа и схватил его за густые черные волосы. Но вместо того, чтобы отпустить Харли, Рэп сжал колени сильнее. Перед глазами Стэна заплясали белые искры. Он не мог поверить, что с ним разобрался какой-то засранец из колледжа. Однако он продолжал искать путь к спасению, и, когда темнота уже смыкалась над ним, обнаружил ответ, находившийся всего в нескольких дюймах от его лица. Стэн смутно помнил, как они обсуждали правила, но сейчас это уже не имело значения. Не проиграть, вот что было важно. И, в отчаянной попытке избежать катастрофы, Харли отпустил запястье противника, быстро переместил освободившуюся руку, отыскал яйца Рэппа, схватил их и сдавил изо всех оставшихся сил. Глава 5. Кеннеди вернулась в дом на озере сразу после 6 часов вечера. Она устала и проголодалась, у нее не было настроения для нового противостояния с Харли, но Айрин понимала, что кое-какие вопросы придется прояснить. Одним из непредусмотренных и постоянно усложнявшихся аспектов ее работы являлась невозможность свободного общения с коллегами. Служба внешней разведки, находившаяся в Вашингтоне, всегда оставалась угрозой, но сейчас уже не беспокоила Кеннеди. Теперь ее тревожило собственное правительство и поколение молодых журналистов, которые мечтали о новом Уэтергейте, бумагах Пентагона или Ирангейте. Совместными усилиями они уничтожили сотни карьер и нанесли колоссальный ущерб национальной безопасности. В Вашингтоне появился новый вид спорта – атаковать все агентства, которые пытаются защитить США. Как ни странно, Кеннеди испытывала двойственные чувства по данному поводу. Ее наставник Томас Стэнсфилд много раз повторял: «Великие шпионы не жалуются из-за правил, они находят способы их обойти». Она поставила машину перед домом, поднялась по ступенькам на крыльцо и с тоской представила себе еще один раунд схватки с Харли. Затем распахнула дверь с проволочной сеткой и вошла. Комнаты слева и справа оказались пустыми, поэтому Айрин направилась на кухню по центральному коридору. Однако остановилась в том месте, где деревянный пол переходил в линолеум. За кухонным столом сидел покрытый синяками Стэн Харли. Он прижимал стакан со льдом и виски Мейкерс Марк к распухшей губе, а мешочек со льдом к распухшему правому глазу. Напротив него, опираясь о стойку, стоял Трой Шида, 32-летний бывший зеленый берет и правая рука Харли. Шида не слишком успешно пытался скрыть улыбку, поглядывая на разбитое лицо босса. «Ты считаешь, это смешно?» – прорычал Харли. «Вовсе нет», – заявил Шида с фальшивой искренностью. «Ну ты и урод. Посмотрим, что будет, когда я поставлю тебя на ринг против него. Вряд ли тебе захочется веселиться после того, как он нанесет тебе пару ударов». «Что случилось?» – спросила Кеннеди, не понимая, о чем они говорят. Харли не заметил, как она вошла. Мешочек со льдом закрывал его правый глаз, и он ничего не слышал, потому что в ушах у него все еще звенело. Стэн повернул голову и отвел в сторону мешочек со льдом, и тут выяснилось, что его правый глаз практически полностью заплыл, а кожа вокруг налилась красным. «Что случилось?» – разгневанно ответил Харли. «Ты оставила троянского коня у моего дома сегодня утром». Мысли Айрин сразу обратились к Рэпу. «Ты хочешь сказать, что это сделал с тобой мой рекрут, кончая играть со мной в свои поганые игры? Сегодня я не в настроении». Харли со стуком поставил стакан на стол, схватил бутылку с виски и наполнил его до краев. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — совершенно честно сказала Кеннеди. Харли сделал большой глоток. «О моей заднице. Он твой рекрут. Ты передала мне какие-то обрывки из его проклятого досье, словно послание с требованием выкупа. Я ничего о нем не знал. Не прошло и минуты, как этот парень предложил мне выяснить, на что он годится». Харли замолчал, чтобы еще раз приложиться к виски, после чего заговорил фальцетом, чтобы имитировать голос Рэпа. «Давайте ускорим дело и выясним, есть ли во мне необходимые качества. И мой рекрут сделал это с тобой», — спросила Кеннеди, все еще не до конца веря Харли. Тот вновь стукнул стаканом по столу, расплескав коричневую жидкость. «Да, будь я проклят. И только не надо делать вид, что ты удивлена». Он обвиняюще наставил на нее палец. «Ты все спланировала. Ты меня подставила. Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Айрин покачала головой и добавила: «Ты хочешь сказать, что мой рекрут одержал победу в схватке с тобой?» «Ну, практически». Харли вновь взялся за стакан, продолжая что-то бормотать себе под нос. «Твой парень одержал победу», — с улыбкой вмешался Шида, но Стэн нарушил правила и сжал ему яйца, словно в тисках. «И это дерьмо кажется тебе смешным», — рявкнул Стэн. Шида улыбнулся и кивнул. Харли посмотрел на него, словно собирался швырнуть в своего заместителя стакан с виски, но передумал и метнул мешочек со льдом. Шида легко поймал его правой рукой. «Не будь ребенком. Ты здесь стольким надрал задницы, что пришло время самому почувствовать, каково это». «Моя проблема», — резко парировал Харли, — «состоит в том, что меня подставила молодая женщина. Кстати сказать, я помогал ее растить». Он посмотрел здоровым глазом на Кеннеди. «Проклятье, никакой военной подготовки. Где ты нашла парня?» Кеннеди все еще не пришла в себя. Она сама видела, как Харли скручивал в бараний рог парней размером с полузащитников Национальной футбольной лиги. Ни в одном из изученных ею документов не говорилось, что Рэп способен выстоять в поединке со Стэном Харли. «Стэн, ты должен мне верить. Я даже представить себе не могла, что он способен тебя победить. Он и не победил, но у него почти получилось». «Верно, ты нарушил правила», — сказал Шида, получая извращенное наслаждение от мучений, которые испытывал Харли. «Так что технически он одержал победу». Харли пришлось призвать на помощь все силы, чтобы не швырнуть стакан в злорадствующего Шиду. Он вновь повернулся к Айрин. «Что ты задумала? Зачем поставила меня в такое мерзкое положение? Успокойся хотя бы на минутку, Стэн. Поверь мне, в документах не было даже намека на то, что он способен проделать такое». Кеннеди указала на разбитое лицо Харли. «Я искренне надеялась, что наступит время, когда у него получится, но не так скоро. Тогда у тебя были не те документы. Невозможно научиться так драться в подвале собственного дома. Кто-то должен тебя научить». «В течение прошлого года он занимался боевыми искусствами», — призналась Кеннеди. «Было бы неплохо знать об этом заранее», — прорычал Харли. «Стэн, ты сам устроил мне скандал и заявил, что не хочешь понапрасну тратить время на моего парня, потому что он не прошел подготовки в отряде специального назначения. Ты думаешь, что год занятий в спортивном зале равнозначен умениям, которые парни получают в армии? Тут все зависит от инструктора и ученика», — добавил Шида. Кеннеди сложила руки на груди и погрузилась в размышления. «Существует и другая возможность, наконец», — сказала она. «О чем ты? Я знаю, что тебе не нравятся разговоры о твоем возрасте, но нельзя исключать, что ты теряешь хватку». Шида так расхохотался, что его могучая грудь начала бурно вздыматься и опадать. «Завтра, прямо с утра, я поставлю тебя против него на ринге. Вот тогда посмотрим, как тебе будет весело». Шида перестал смеяться. Кеннеди отодвинула стул и села напротив Харли. «Пожалуйста, расскажи мне, что произошло, а ты не дергаешь за мою цепь». Кеннеди покачала головой. «И не пытаешься меня одурачить? Подставить? Нет». Она покачала головой. «На самом деле я опасалась, что пострадает он, а не наоборот». Даже сквозь пелену гнева и алкоголя Харли начал понимать, что Кеннеди говорит правду. «Где ты нашла парня?» Кеннеди бросила на него выразительный взгляд, и он сразу все понял. «Эй, ты, жопа с ручкой», — сказал Стэн, повернувшись к Шиде, — «иди проверь, чем заняты клоуны, и если валяют дурака, пусть сделает по сотне отжиманий». «Я понял», — ответил Шида и встал, сразу превратившись в исполнительного подчиненного. Как только дверь за ним закрылась, Харли посмотрел на Кеннеди. «Кто он?» Она не могла бесконечно держать его в неведении, но предпочла бы подождать еще несколько дней. Однако отбросила дурные предчувствия. «Его зовут Митч Рэп». Глава 6. Рэп лежал на своей койке, подложив под голову комковатую подушку и прижимая к паху упаковку замороженного горошка. Обед был в виде шведского стола, еду расставили на складном столике в дальнем углу амбара. Митч не хотел есть, но заставил себя. Всего их тут было 7 человек плюс 2 инструктора, и на всех приготовили огромную кастрюлю спагетти, тарелку, полную булочек, и здоровенное блюдо с салатом и отварной кукурузой в початках. Все выглядели усталыми, потными и оборванными, но ели с огромным аппетитом, запивая еду водой со льдом и холодным молоком. Последние 5 лет Рэп питался за столом для тренирующихся спортсменов, поэтому хорошо знал, как это работает. Тяжелые тренировки в жару не вызывали желания есть. Более того, они давали прямо противоположный эффект, но ты должен забрасывать в себя еду, не обращая внимания ни на что. Психология предельно проста. Они сжигали более 5000 калорий в день, из чего следовало, что им требовалось поглощать тонны еды, в противном случае они начнут худеть. В настоящий момент Рэп мог позволить себе потерять 10 фунтов, но за этой границей начинались травмы и болезни. Митч бросил экземпляр журнала Time на пол и переместил пакет с замороженным горошком. Когда он заканчивал есть, один из инструкторов отвел его в сторону и сказал, что ему следует лечь на спину и приложить к паху лед, и приказал сразу доложить, если в его моче появится кровь. Рэп молча кивнул и взял пакет замороженного горошка. После поединка и обеда у него появилось несколько часов, чтобы осмыслить то, что с ним произошло, когда один из инструкторов провел с ним серию довольно сложных гимнастических упражнений и пробежку по лесу длиной в 10 миль. Рэп сделал вид, что ему приходится напрягаться, но на самом деле у него не возникло никаких проблем, в особенности с бегом. Если б потребовалось, он мог бы бежать целый день, но не хотел сразу показывать остальным свои возможности. К тому же, если у учителя есть выбор между учеником, который с самого начала демонстрирует максимальные результаты и знает все ответы, и тем, кто постепенно их улучшает, выбор всегда падает на второго. Рэп все еще пытался понять, Какой урок ему следовало извлечь из схватки с мужчиной, чьего имени он до сих пор не знал? Ему не понравилось, что тот изменил собственные правила во время поединка, но с этим Митч ничего поделать не мог. Теперь ему следовало сосредоточиться на том, как этот поединок повлияет на дальнейшие события. Требовалось понять, насколько далеко можно зайти. Если сами инструкторы не соблюдают правила, то едва ли они могут рассчитывать, что он не станет их нарушать. У Рэппа появилась возможность познакомиться с остальными только после пробежки. За амбаром имелись турники, где им предстояло сделать две серии по 25 отжиманий. Кроме того злобного ублюдка, который всем заправлял, здесь работали еще трое инструкторов. В точности, как его предупреждал вербовщик, ни один из них не пользовался настоящим именем и не обсуждал личную информацию. С первыми двумя инструкторами особых проблем не возникло. Низенького и худощавого звали сержант Смит, а высокого и худощавого – сержант Джонс. Бойцы начинали свои дни со Смитом, заканчивали с Джонсом. Рэппу пришлось сделать две серии отжиманий по 25 раз с 30-секундным отдыхом между ними, чтобы догнать остальных новобранцев. После сотни подтягиваний сержант Джонс совершенно озверел. Он выстроил всех семерых и принялся расхаживать перед ними, поливая презрением. «Один из вас, Педиков, думает, что он не должен подтягиваться полностью», – начал сержант. Он решил, что может не распрямлять руки, а потом не сгибать их до конца. «Я не люблю, когда что-то делают наспех, так что вам, дамочки, придется начать все заново». После этого Джонс принялся поносить их по-настоящему, поставив под сомнение мужество, честь, разум и происхождение. Рэп обратил внимание на то, что сержант относится к ним как к группе, не выделяя какого-то отдельного нарушителя. Более того, Рэп сомневался, что таковой существует. Он наблюдал за остальными парнями и не заметил, чтобы кто-то из них позволил себе расслабляться. Сержант просто усложнял задачи, рассчитывая, что кто-то из новобранцев не выдержит суровых игр и сдастся. Рэп продолжал поглядывать по сторонам, но все шестеро держались очень неплохо. «Еще четыре серии, начинаем сразу. Пошли!» – рявкнул сержант. «И на сей раз сделайте все по правилам, иначе вы, дамочки, вместо обеда отправитесь на длинную пробежку». Всего имелось два турника, поэтому новобранцы выстроились один за другим в два ряда и начали подтягиваться. Рэп ждал своей очереди, когда один из новобранцев сильно ткнул его в область почек. Рэп оглянулся, чтобы оценить стоявшего за ним парня, который его ударил и принялся поносить, но так, чтобы никто другой не услышал. Парень был похож на профессионального игрока в регби из Европы. Низкий лоб со сросшимися черными бровями, тянувшимися в буквальном смысле от одного виска до другого, угольно-черные широко расставленные глаза. Но самое большое внимание привлекал крючковатый нос, сломанный по меньшей мере дважды, и ямочка в выдвинутом вперед подбородке. Рэп подумал сразу о двух вещах. Во-первых, нет никакого смысла пытаться сбить его с ног ударом в голову. Шея у парня была широкой, как бедро среднего мужчины. Во-вторых, он явно не подходил для тех целей, ради которых, как считал Рэп, их сюда привезли. У парня было такое запоминающееся лицо, что едва ли его могли забыть. Он больше походил на уличного гангстера, чем на будущего оперативника. «На этот раз сделай все правильно, мудак», – раздраженно сказал Громила. Рэп был грязным и потным, ему было очень жарко, и он больше не собирался терпеть это дерьмо. Он подтягивался правильно. И если кого-то и можно было обвинить в лени, то именно Громилу, стоявшего за ним. Митчу хотелось сразу задать тон в их отношениях и сбить парня с ног, но он решил, что времени у него еще достаточно. Он молча повернулся вперед и шагнул к турнику. «Вот и молодец», — сказал Громила, — «будь умным мальчиком и помалкивай. И сделай все правильно, хотя бы сейчас». Остаток дня прошел спокойно. Потом им разрешили нырнуть в озеро, чтобы немного охладиться перед обедом. Рэп старался держаться подальше от Виктора, но не выпускал его из поля зрения. Ему удалось узнать имя Громилы, точнее, то, которое он сообщил. Так как им запрещалось пользоваться собственными именами, каждому дали фальшивые. Рэп стал Ирвингом, но его тут же сократили до Ирва. Остальных пятерых парней звали Фред, Рой, Гленн, Билл и Дик. Все они показались Рэпу вполне приличными людьми, которые старались не привлекать к себе лишнего внимания, но держались на стороже. Митч заметил, что они часто обмениваются понимающими взглядами и общаются между собой беззвучно. Всем запрещалось говорить о собственном прошлом, поэтому никто не упоминал о воинских частях, где им довелось служить. Таким образом, Рэп оказался в любопытном положении. Инструкторы почти наверняка знали, что он не прошел армию, но остальные рекруты не имели об этом ни малейшего представления. Возникает странная ситуация, когда группа парней оказывается в замкнутом пространстве базы и им запрещено говорить о своем прошлом. Таким образом, почти полностью исключалась обычная болтовня, поэтому во время обеда все молчали. Рэп улегся на койку, чтобы приложить лед к паху, и уставился на лопасти вентилятора на потолке, которые медленно вращались у него над головой. Он осмысливал схватку, вспоминал каждое движение и размышлял о том, мог ли провести ее иначе, когда рядом появился Виктор. «Как тебя зовут?» – спросил он очень тихо. Рэп посмотрел в сторону двери, где инструктор давал указания одному из парней. «Ив?» «Нет, придурок!» Он покачал головой. «Я имею в виду твое настоящее имя». Рэп решил, что ему не нравится Виктор. Вербовщик несколько раз предупредил, что он не должен говорить о своей личной жизни и нарушение данного правила приведет к моментальному исключению из программы. Всего 10 минут назад, во время обеда, инструкторы снова напомнили об этом. Рэп равнодушно посмотрел на Виктора. «Разве ты не слышал, что нам сказали инструкторы?» Виктор криво усмехнулся. «Чушь собачья. Это игра. Они просто над нами издеваются». Он посмотрел через плечо, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «Брось, откуда ты? Что тебе с этого обломится? Что? Что у тебя на уме? Я просто пытаюсь получше узнать других парней, вот и все. Пойми меня правильно. Тебя не касается, кто я и откуда. В самом деле». Его лицо слегка покраснело, и он стиснул челюсти. «Я тебе кое-что скажу. Не твое дело, что меня касается, а что? Нет». Рэппа перестала устраивать происходящее. Он лежал на спине, и его положение было уязвимым, но ему не хотелось, чтобы Виктор решил, будто его легко запугать. «Это не я тебе говорю», — спокойно сказал он. «Речь о них». И Рэп кивнул в сторону стоявшего у двери инструктора. Между тем тот закончил разговор и вышел. В амбаре остались только 7 новобранцев. Виктор расхохотался. «Ну вот, мамочка ушла. Теперь твоя задница в моем распоряжении». Рэп решил, что ему больше не стоит лежать. Он быстро спустил ноги с койки и встал. «В чем твоя проблема, Виктор?» — спокойно спросил он, повысив, однако, голос так, чтобы его услышали остальные. «Ты, моя проблема». «Да, я так и понял», — ответил Митч, стоявший по другую сторону койки. «Но тебе следовало выразиться более определенно. Может быть, я смогу все исправить». «Очень сомневаюсь», — презрительно бросил Виктор. «Ты выглядишь слишком слабым, как если б ты был здесь лишним. Ну, почему бы нам не узнать, прав ли ты?» Рэп указал в сторону Мата. Виктор рассмеялся, словно предложение показалось ему абсурдным. «У тебя нет ни единого шанса». Митч кивнул, словно хотел сказать: «Может быть, да, может быть, нет», и подошел к краю Мата. «Сожалею о твоей матери». «Что ты сейчас сказал?» — спросил Виктор. «Я только что сказал», — прокричал Рэп, — «что сожалею о твоей матери. Тебе стоит следить за своим языком». В глазах парня появилась ярость. «Или что?» — спокойно поинтересовался Митч. Остальные 5 парней оставили свои занятия и с интересом наблюдали за развитием событий. «Ты собираешься меня ударить, Виктор?» — продолжал провоцировать Рэп, приготовившись решить проблему немедленно. «Что-то не так. Твоя мать была шлюхой, когда ты рос. Она давала сосать грудь всем парням, кроме тебя. Ты много болтаешь», — прорычал Виктор, с трудом сдерживая ярость. «Просто пытаюсь понять, что с тобой не так. Ты весь день громогласно разглагольствовал. Вел себя как настоящий засранец. Нас уже от тебя тошнит. Я надеру тебе задницу», — взревел Виктор, перепрыгивая с одной ноги на другую, как боксер. Рэп ничего не ответил. Он лишь переместился в центр мата и поманил Виктора к себе. Тот принялся кружить возле Рэпа, выкрикивая ругательства. Он наносил удары по воздуху и подробно объяснял, что сделает с Митчем, когда в дверях неожиданно появился инструктор. «Какого дьявола вы здесь делаете, дамочки?» Виктор смолк, но было уже поздно. «Ну хватит, придурки. Если у вас осталось достаточно энергии для драки, то ее хватит и на пробежку. У вас 60 секунд, чтобы приготовить свои тупые задницы. Надевайте все, что нужно для бега, и выходите. Все вскочили на ноги и начали переодеваться. Пятеро остальных парней не стали скрывать своего неудовольствия. Рэп ничего не отвечал, а Виктор, казалось, получал удовольствие от происходящего. Теперь он начал провоцировать остальных, предлагая им бросить ему вызов, как только они отрастят для этого яйца. Рэп надел кроссовки и побежал к двери. Он первым встал в строй, и, пока ждал остальных, ему пришло в голову, что здесь что-то не так. Если программа настолько засекречена и элитарна, то что здесь делает такой болтун, как Виктор? Глава 7. Лагерь Перри, Вирджиния. На следующий день Том Льюис принял звонок по защищенной линии, терпеливо выслушав мужчину, находившегося на противоположном конце, который сообщил о встрече в Вашингтоне, округ Колумбия. Любому человеку, способному преодолеть систему безопасности, в том числе и людям из Лэнгли, разговор показался бы самым обычным и не вызвал ни малейших подозрений. Однако в третьем предложении было использовано наречие, которое заставило Льюиса поднять правую бровь на четверть дюйма. Он поблагодарил мужчину и сказал, что они поговорят на завтрашней встрече. Клинический психолог задумчиво положил трубку на рычаг и постучал ручкой по дешевому настольному покрытию. Все в кабинете было дешевым, стандартная офисная мебель, какую каждый год закупает оптом федеральное правительство. Письменный стол, книжные полки и шкаф из одинакового материала, покрытого тонкой однослойной фанерой, которая должна была походить на дерево, но поверить в это никак не удавалось. Стулья из черного пластика с сиденьями, обитыми грубым материалом, за 9 месяцев выводившим из строя любые брюки. Льюиса поражало, какой вездесущей стала такая мебель в Вашингтоне, что, в свою очередь, привело его к выводу, что офисы производителя стандартной мебели почти наверняка располагались в родном округе председателя комиссии Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям. Льюис испытывал отвращение к такой бездарной работе, однако не пытался хоть как-то изменить свой офис. Его личный кабинет находился в округе, и каждый квадратный дюйм был обставлен с предельной тщательностью. Льюис столько брал за свою терапию, что мог позволить себе любые затраты, более того, клиенты ничего другого и не ждали. За короткий промежуток времени он сумел создать очень выгодную практику. Список его пациентов практически совпадал со списком самых значительных фигур вашингтонской элиты. Лоббисты, адвокаты и генеральные директора составляли большинство. Он лечил лишь маленькую группу политиков, но среди его пациентов имелась дюжина женщин, чьими мужьями были могущественные сенаторы и конгрессмены. Они посещали его еженедельно и делились всеми своими проблемами. Если бы он был неразборчивым в средствах, то мог бы использовать эту информацию в своих целях, но Льюис никогда о таком даже не думал.